Военное время сформировало Симонова как художника, и я бы еще добавил, что своими лучшими человеческими поступками он тоже был обязан военному времени, тому неписанному кодексу фронтового братства, которому он, подчас неожиданно, непредсказуемо, следовал позднее, когда стал занимать высокие посты в Союзе писателей и когда, к сожалению, с ним произошли необратимые перемены. Есть люди, которые почти не меняются с годами. А о Симонове этого не скажешь. Он был очень разным, многоликим. Мы познакомились перед самой войной, и я берегу его в своей памяти таким, каким знал в ту далекую пору, открытым, скромным, робеющим на первой в своей жизни премьере у Ивана Берсенева в Московском театре имени Ленинского комсомола. Он был тогда влюблен и любим. Это была романтическая, пылкая и красивая любовь, которой все вокруг восхищались, а многие завидовали. И было чему завидовать. Потом все кончилось грустно, непримиримым разрывом с женщиной, которую он боготворил. Я очень переживал не столько сам их разрыв, сколько то, что этот факт стал предметом досужих обсуждений, а порой и весьма небезобидных домыслов. Теперь, когда нет в живых ни Симонова, ни Валентины Серовой, я считаю возможным сказать во всеуслышание, что их взаимные чувства не стоит замалчивать. Конечно, и теперь никто не вправе внедряться слишком глубоко в столь деликатную тему, но, уверяю, в их отношениях было много прекрасного. Они принадлежат истории хотя бы потому, что любовь к Серовой водила пером Симонова, когда он писал свои знаменитые лирические стихотворения военных лет, в том числе «Жди меня». Валю Серову я знал еще тогда, когда она была артисткой, что называется, второго положения в берсеневской труппе. Это был 1938 год. Берсенев только-только возглавил театр Ленкома, и вместе с ним в этот театр пришло много одаренных актеров, значительная часть которых прежде играла в закрытом к тому времени «МХАТе-2». Лицо обновленного Ленкома определяли Серафима Бирман, Софья Гиацинтова, Борис Оленин, Ростислав Плят, Владимир Соловьев. Серова не отличалась столь ярким дарованием. В мастерстве уступала им. Но она была очень красива и отнюдь не кукольной красотой. В ней ощущалось обаяние независимости, способность к головокружительным решениям, глубокая эмоциональная жизнь. Я снимался вместе с ней в фильме режиссера Навроцкого «Огненные годы». Съемки шли под Минском, в открытом поле. Вдруг в небе появляется самолет, кружит над нами и идет на снижение. Что случилось? Все встревожены. Бегут навстречу самолету, который уже приземлился, и, подскакивая на кочках, подруливает прямо к нам. И только Валя все понимает сразу. «Не волнуйтесь», — невозмутимо говорит она, — «это ко мне». Она была тогда замужем за Анатолием Серовым, летчиком-испытателем, героем Советского Союза. Серов вышел из самолета с букетом цветов и вручил его Вале. Вскоре он погиб при испытаниях. Она осталась одна с совсем еще маленьким сыном. Костю с Валей познакомил я. Он увидел ее на сцене и попросил меня провести его за кулисы после спектакля и представить Серовой. Уже после этого она стала играть в его «Парни из нашего города» знаменитой ленкомовской постановке 1940 года. А популярной на всю страну стала после фильма «Девушка с характером». Как хороша, весела была их свадьба в квартире у Кости, куда он для шика пригласил официантов из метрополя. «Атмосфера должна быть домашняя», — говорил Симонов, «но перемены блюд должны производиться профессионально». В тот вечер он пил шампанское из ее туфли и вообще гусарил. Ей это нравилось. Ей нравилась лихость, а Костя умел быть лихим. Но жизнь не только из гусарства состоит. При иных обстоятельствах оно не спасает и только оборачивается самообманом. Впрочем, здесь я поставлю многоточие. Мы с Симоновым дружили недолго, примерно до 1950 года. Потом и виделись редко, и общались сдержаннее. Но как забыть, например, первое послевоенное лето, когда мы с Ромой гостили у него на даче в Гульрипше. Он очень любил готовить шашлыки и делал это превосходно. Еще до завтрака мы отправлялись на базар, и там он, я бы сказал, вдохновенно отбирал баранину, причем не терпел никаких советов в этом столь важном вопросе, и даже присутствие такого знатока, как местный поэт Иван Тарба, не смущало его. Мы втроем, Рома, Тарба и я, покорно плелись за ним. Однажды я попробовал усомниться в необходимости нашего присутствия, поскольку он лишил нас даже совещательного голоса. В ответ он только пожал плечами. Точно я его всерьез обидел. Некоторое время спустя разъяснил. «Понимаешь, вы мне нужны как зрители. Тогда я чувствую себя увереннее, как человек, который заботится о благе ближних и знает, что ближние, в случае чего, могут подтвердить, что он действительно заботился». Каждое утро после кофе совершался следующий ритуал. На доске раскладывалось купленное на базаре мясо, и Симонов, склонившись над ним, как полководец над картой, отдавал приказы: это в суп, это на котлеты, а это в уксус. Отмачивать будем для шашлыка. Я знал еще двух мужчин, одержимых страстью готовить. Первым был генерал Игнатьев, автор знаменитых мемуаров «50 лет в строю», а второй — литератор, критик Василий Сухаревич. Сам я никогда не понимал такую страсть, но это страсть. Симонов был азартен. Как-то раз Иван Тарба привел нас на серебряную свадьбу к абхазцам. Костю там знали и в знак уважения к нему, как писателю, выбрали тамадой. А до этого, надо сказать, мы выражали сомнения в том, что вряд ли сможем соответствовать хозяевам в смысле способности к возлияниям. Костя подтрунивал над нами, мол, у него фронтовой опыт. А я, вспоминая свой опыт по этой части, особенно ту историю с генералом-летчиком, который заставил меня выпить в раз столько водки, сколько я за всю жизнь не пил, чувствовал себя нехорошо. Ну, приходим мы на свадьбу, и Костя, подмигивая мне, говорит хозяевам: «Мы, конечно, знаем, что у вас есть такой обычай пить до дна, не пропуская. Но вы поймите, ради бога, мы люди болезненные, мы к такому не привыкли. Так что уж давайте условимся заранее. Лично я выпью столько, сколько сам поставлю на стол, и ни капли больше». После чего он ставит на стол 18 бутылок вина. Самое удивительное даже не то, что он сдержал слово. Зная его азартную натуру, можно было предположить, что он не просто бахвалится. Самое удивительное, что он почти не опьянел. Я вспомнил этот забавный случай вовсе не потому, что меня восхищает способность человека пить не пьянее. Я равнодушен к алкоголю. В нашем доме початая бутылка коньяка может стоять месяцами, и никому из домашних в голову не придет притронуться к ней. Но дело в том, что если бы Симонову потребовалось доказать что-нибудь уж совсем невозможное, то он бы, я уверен, как-нибудь исхитрившись, доказал бы и это. Когда ему было нужно, он умел убедить кого угодно в чем угодно. Когда надо было проявлять дипломатичность, равных ему тоже не было. Впрочем, эти черты я обнаружил в нем позднее. А тогда, чудесным летом в Гулерипше, главным, сильнейшим моим впечатлением были его военные дневники. Я читал их запоем. Там была правда о войне. Он в ту пору приводил их в порядок, систематизировал. И мы с Ромой стали свидетелями того, как он, заглядывая в свои торопливые записи военных лет, диктовал стенографистке, что называется, сходу какое-то новое прозаическое сочинение. Как звали стенографистку, я запомнил. Муза Ивановна. А что это было за сочинение, запамятовал. Но факт, что и в других случаях ему было свойственно ничего не менять в надиктованном художественном тексте. К слову, как единицы текста он относился небрежно. Ему были важны периоды. Он мыслил периодами, как бы вступая в тайное соревнование с эпическим размахом толстовского стиля. Толстой был для него высшим авторитетом в литературе. Известно, что Симонов в течение всей жизни продолжал обращаться к своим фронтовым дневникам и корреспонденциям. Там он черпал сюжеты для романов и повестей. Его проза оценена и не нуждается в защите, но должен заметить, что Симонов — журналист, Симонов как автор дневников — лично мне ближе, нежели Симонов в других своих литературных ипостасях. Две встречи с Анной Ахматовой. В начале 50-х годов Анна Андреевна, как известно, останавливалась у Ардовых, когда приезжала в Москву. Однажды, когда мы с Ромой тоже были в Москве, Виктор Ефимович Ардов позвонил нам в гостиницу и, приглашая в гости, сказал, повторяю дословно, «Анна Андреевна выразила желание послушать тебя». Признаюсь, я опешил. Дело было даже не в том, что обычно я отказываюсь от подобных предложений и крайне редко, если только у самого возникает соответствующее настроение, исполняю что-нибудь в гостях в кругу друзей. Главное, что смутило меня, я не мог представить себе Ахматову в роли зрительницы эстрадного номера. К тому же и знакомы-то мы не были, хотя много лет жили в одном городе, почти по соседству. У меня было такое ощущение, что она живет в другом мире, но отказаться от приглашения я не мог. И если бы меня спросили, испытывал ли я когда-нибудь особенно сильное волнение от встречи с незнакомой аудиторией, я ответил бы, не задумываясь, что это было в тот вечер, когда мою аудиторию составлял всего один человек, если не считать Ромы и домочадцев моего друга Виктора Ардова. Не хочется произносить банальности о ее царственной осанке, хотя и впрямь она была царственна, и это поражало с первого взгляда. Скажу только, что за столом она говорила очень мало. Но поскольку при ней мы с Ромой тоже не говорили много, не отваживались, постольку часто возникали долгие паузы, в которых я чувствовал себя неловко. А Анна Андреевна, кажется, вовсе не тяготилась ими. Паузы заполнял хозяин дома. Очевидно, в подобных ситуациях он уже бывал, и ему это было привычно. Хотя я отметил, что и он, наш великий острослов, не слишком славоохотлив и совсем не саркастичен в присутствии Анны Андреевны. В основном он суетился у маленького столика в углу, на котором стояла электрическая плитка, и объяснял, как следует заваривать чай должным образом. По старым, времен Гелеровского, московским заветам, а вовсе не так, как это делают теперь, когда и не догадываются, что заваривание чая — особая культура. Неожиданно Анна Андреевна сказала, что много наслышано обо мне, о моих, как она выразилась, артистических успехах. Но жизнь ее складывается таким образом, что она почти не бывает в концертах и вообще мало где бывает. Она была бы весьма признательна, если мне, как уверяет Виктор Ефимович, удастся ее развеселить. Если, конечно, я буду настолько любезен, что не сочту просьбу слишком обременительной. В ответ я попытался произнести нечто замысловатое о том, что странна не просьба, а мое положение, ибо, с одной стороны, я считаю для себя лестным, а с другой стороны, не уверен, понимая, так сказать, тщетность, поскольку работаю обычно для другой публики. Тут и Ардов философически добавил, что Ахматова на века, а наше дело — сиюминутность. Все это, как мне показалось, не произвело на Анну Андреевну ни малейшего впечатления, как если бы она твердо знала, что за такой преамбулой непременно последует то, о чем она попросила. Словом, стал я читать монолог. Один, другой, третий. Читал, между прочим, самое смешное. Постепенно заводился, входил в актерский азарт, а она не смеялась. Только иногда улыбалась, чуть-чуть, царственно, волей-неволей, скажу я снова. Каково же было мое изумление, когда потом она сказала, что было очень смешно, что ей давно не было так весело, что она благодарна мне. Возможно, она говорила искренне, а смеялась, так сказать, про себя внутренним смехом. Иногда я встречал такую реакцию, в основном в профессиональной среде. Козинцев, как я уже рассказывал, тоже так смеялся. Да и сам я, бывает, не смеюсь, то есть по виду моему не понять, смешно мне или нет, когда сижу в зале. Все вокруг хохочут, а я сосредоточиваюсь на том, как артист работает, и говорю себе: вот это смешно, вот это он молодец, а вот это нет, не годится. Впрочем, я далеко не уверен, что она смотрела с таким прицелом. Когда мы стали прощаться, Ардов, не помню в какой связи, бросил фразу о том, что у Ромы есть альбом наподобие Чукоколы, куда все что-нибудь записывают. Анна Андреевна оживилась, сказала, что такой альбом — редкость по нынешним временам. Мы уже одевались в прихожей, когда она попросила немного подождать ее и удалилась в отведенную ей комнату. Вскоре она вернулась и протянула Роме листок, вырванный из школьной тетради. На листке было аккуратно записано ее четверостишее, эпиграмма. «Могла ли Биче, словно Дант, творить? Или Лаура жар любви прославить? Я научила женщин говорить, но, Боже, как их замолчать заставить?» 22 июля 1957 года. «Это для вашего альбома», — сказала Анна Андреевна. Прошло лет 12, если не больше, прежде чем мы встретились еще раз. Ни в Ленинграде, ни в Москве, а вовсе даже в Оксфорде. Если бы тогда у Ардовых кто-нибудь высказал предположение, что такое будет возможно, я бы ни за что не поверил. Да и кто бы мог поверить? Наш театр был в Лондоне. Когда мы узнали от Мелора Стуруа, собственного корреспондента «Известий» в Великобритании, что на днях в Оксфордском университете состоится церемония награждения Анны Андреевны Ахматовой. Для нас с Ромой это явилось столь же радостной, сколь поразительной вестью, и мы попросили Стуруа непременно взять нас с собой, когда он поедет в Оксфорд. Но, к нашему удивлению, он не собирался присутствовать на торжестве, да и нам не советовал. Отношение к Ахматовой со стороны наших официальных кругов продолжало оставаться, мягко говоря, настороженным. Так получилось, что из советских людей лишь Рома да я оказались свидетелями, да и то случайными, этого триумфа Ахматовой, триумфа русской поэзии. Мы приехали в Оксфорд поездом, несколько раньше назначенного часа. Заняли очередь у входа, довольно внушительную. Тут к нам подошел незнакомый человек и произнес следующее. «Извините, я слышу, вы говорите по-русски. Вы живете в России?» «Да, в Советском Союзе. Я тоже из России. Но я там не был с 17-го года. Мы насторожились. Стуруа предупреждал нас о возможных провокациях. Но человек продолжал вполне миролюбиво. «Разрешите представиться. Моя фамилия Малаховец. Вам это ни о чем не говорит?» Я хотел было ответить отрицательно, но Рома вспомнила. «Позвольте уж, не родственник ли вы Елене Малаховец? Это моя бабушка», — с гордостью ответил он. Тут и я вспомнил знаменитую до революции книгу кулинарных советов, написанную его бабушкой. Вспомнил, как в студенческие годы кто-то притащил эту книгу к нам в общежитие, и мы читали ее для развлечения вслух. То удивляясь диковинным блюдам, о существовании которых мы понятия не имели, то потешаясь над иными советами, с головой выдававшими старорежимные представления этого автора об ассортименте дежурных блюд, имеющихся на всякий случай в распоряжении каждой домохозяйки. Между тем Малаховец-внук стал жадно расспрашивать о нашей жизни. Просил передать привет Леониду Соболеву, известному советскому писателю, вместе с которым когда-то учился в морском училище. Стал рассказывать о себе, но неожиданно осекся и, вновь извинившись, сказал: «Собственно, мне от вас ничего не нужно, просто я хотел постоять рядом с теми, кто имеет возможность дышать воздухом Родины». Ну вот мы вошли в зал, и началось поистине великолепное зрелище. Зал был многоярусный. Мы в числе других гостей смотрели со второго яруса. Ряды партера окружали возвышение в конце зала, где в золоченом кресле, так и хочется сказать, на троне, восседал ректор университета с молитвенником в руках. В партере сидели студенты. Зазвучал орган, и в зал вошел церемониймейстер, ритмично взмахивавший жезлом, тоже золоченым. По его знаку началась церемония, посвященная переходу студентов на следующий курс. Каждый студент, облаченный в мантию своего курса, должен был, поднявшись по нескольким ступеням и затем преклонив колено, выслушать напутственные слова ректора, получить его благословение. После чего во главе с церемониймейстером покинуть зал, чтобы вскоре вернуться уже в новой мантии. Потом настал черед ученых, общественных деятелей, художников, получивших почетную степень доктора гонорис каузе. Один из них был так стар и немощен, что его вели под руки, но и он опустился на колено. Вся церемония длилась около 3 часов. И в конце ее в зал вошла Ахматова. Ощущение было такое, будто мы стали свидетелями выхода королевы. Она была в пурпурной мантии, точно в такой же мантии по поселку Переделкино разгуливал Корней Чуковский, но без шапочки, которую полагается надевать непременно. Как потом рассказала Анна Андреевна, она сочла, что этот головной убор ей не к лицу, и в виде исключения ей позволили не надевать шапочку. Однако этим нарушение деталей ритуала не исчерпывалось. Ахматовой не пришлось ни подниматься по ступенькам, ни становиться на колено. ректор сам сошел к ней и вручил диплом. Когда церемония закончилась, мы с Ромой купили большой букет роз и направились в гостиницу, где Анна Андреевна остановилась. Узнав от портье, что она отдыхает, и просила не беспокоить ее, мы передали ей наш букет, вложив в него записку. Но не успели мы отойти от гостиницы на несколько шагов, как нас догнал посыльный и сказал, что Анна Андреевна просит вернуться. Мы застали у нее художника Юрия Анненкова, специально приехавшего из Парижа. Работы Анненкова я, конечно, знал, в основном книжную графику, но для меня он был, как бы это сказать, чуть ли не доисторической фигурой. Никогда не думал, что доведется беседовать с ним. И уж вовсе неожиданно оказалось, что благодаря английскому телевидению он меня знает. Кроме Анненкова, из Парижа на двух автобусах приехало множество поклонников и друзей молодости Ахматовой. Через несколько минут после нашего прихода они тоже явились в гостиницу. Я никогда не видел в таком количестве старых русских аристократов. Все они были крайне воодушевлены в тот момент, но смотреть на них было грустно. Некоторые плакали. Узнав, что мы советские артисты, они обрушили на нас град вопросов, в основном личного характера, о своих родственниках, друзьях, с которыми потеряли связь. Одна пожилая дама спросила Рому, не знает ли она что-нибудь о судьбе некой второстепенной актрисы, когда-то игравшей в Александринском театре. Мы о такой актрисе не слыхали. Тогда Рома пообещала, что попробует по приезде домой что-нибудь разузнать и напишет письмо. Пожилая дама расчувствовалась, долго благодарила и сказала, «Адрес вы запомните легко. Мадам Мок, Париж, Франция». Рома удивилась. «А улица, дом?» «Ничего этого не надо. Мой муж — глава парижской полиции». Когда же Анна Андреевна по привычке обратилась к присутствующим «До свидания, товарищи!», возникла напряженная пауза. Прощаясь с нами, Анна Андреевна сказала, «Они забыли, что товарищ значит друг. Но мы-то это помним, не так ли?» Я запомнил Анну Андреевну, окруженную морем цветов. Корней Чуковский. Мы познакомились во время войны в Ташкенте. Чуковский был одним из организаторов концерта, сбор от которого должен был пойти в помощь детям, оставшимся без родителей. После концерта, в котором я тоже принимал участие, нас представили друг другу. «А я ведь с вами знаком давно», — сказал Чуковский. «Еще перед войной слушал вас по радио». «Ну, в таком случае, Корней Иванович, я с вами вообще 100 лет знаком. Вашего крокодила помню и люблю с детства. Я читал его еще в первой дореволюционной редакции, когда там действовал городовой, которого впоследствии вы убрали. Классическое произведение». Он в ответ ухмыльнулся и шутливо погрозил мне пальцем. «Знаете ли вы, что длинная память причиняет своим обладателям куда больше неудобства, нежели короткая? Во всяком случае, длинную память не всегда имеет смысл афишировать, ибо часто находятся желающие ее укоротить. Что же касается классичности упомянутого вами крокодила, то я уж, простите, спорить не стану, хотя, между прочим, в 20-е годы многие не хотели меня признавать как детского поэта. И, представьте себе, неохотно печатали. Странно, не правда ли?» «Странно, Корней Иванович. Бросьте. Что в этом странного?» «Да, действительно. Если подумать, то, конечно». «Что, конечно? Нет, голубчик, нет. Все-таки это странно». «Такая у него была манера. Подводить вас к какому-нибудь умозаключению, выуживать его из вас, чтобы тут же опровергнуть. да еще и выразить недоумение, мол, что это вы такое несете? Это была своего рода игра, эпатаж в духе Бернарда Шоу. В какой-то степени, наверное, объяснимый особым пристрастием Чуковского к литературе Туманного Альбиона, но не всегда уместный и естественный на нашей почве. Во всяком случае, чтобы не попасть в просак, с ним всегда надо было быть начеку, а то ведь он с самым невинным видом мог сделать из собеседника отбивную котлету. Переделкино. Писательский дачный поселок под Москвой. Впрочем, это, наверное, все знают. Едва ли не у каждого писателя, который там жил, живет или время от времени приезжает в Дом творчества, можно найти описание, по крайней мере, упоминание этого достославного места. Казалось бы, обычный подмосковный поселок. Но какое вместилище явных и тайных страстей! За каждым забором кто-то сидит и пишет. Что они там пишут? О чем думают? За свою жизнь я исходил по Переделкину сотни километров. На моих глазах его обитатели превращались в названия улиц. А если не в названия, то в легенды, как, например, Пастернак. Многие, конечно, исчезли бесследно, недоброй памяти, нехороших книг по себе не оставив. А ведь как суетились и важничали! Чуковский был как бы частью переделкинского пейзажа. Когда он гулял по переделкинским улицам, а гулял он в любую погоду, даже в трескучий мороз, то походил на лешего, осматривающего свои владения. Во всем, что касается детей, он был человеком душевно щедрым и неутомимо деятельным. По сей день в Переделкине работает детская библиотека, построенная на средства Чуковского и укомплектованная сотнями томов из его собрания, которые он передал в дар детям. Не знаю, как сейчас, а при его жизни дети не только читали там книги, но и делали уроки. И вообще это был как бы детский клуб, причем обязанности его председателя Корней Иванович добровольно взял на себя. Он верховодил окрестной детворой, я бы сказал, ритуально. С таким сознанием важности своей миссии, с каким иные его коллеги по Союзу писателей просиживают добрую половину жизни в президиумах различных заседаний. Незабываемы детские праздники у костра, которые Чуковский многие годы подряд устраивал в Переделкине. Дети всей округи собирались на них, ждали их, готовились загодя. Да и взрослым было интересно. Пропуском на костер служила пригоршня сосновых шишек, которые каждый обязан был самолично набрать в лесу. Надо было видеть, с какой серьезностью и с каким азартом проверял Корней Иванович наличие этого пропуска у каждого пришедшего, независимо от возраста, и, если иметь в виду взрослых, то и от занимаемого положения в обществе. Так что, будь ты даже солидным дядей, а все равно, если хочешь участвовать в общем веселье, изволь собирать шишки. Я много раз участвовал в чуковских кострах. Выступал на них, вспоминая свой довоенный детский репертуар. Приходил, как правило, с сыном. Костя, ему было тогда лет 6, изображал, как падает дерево. Раз! И действительно падал, как подкошенный. Чуковский хохотал до слез, просил бесировать. Вообще он любил Котю, был первым зрителем его танцев. Когда узнал, что он рисует, устроил в Переделкине выставку его рисунков. Хвалил его, когда вышла книжка «Раннее солнце», где глоссаром были собраны стихи и рассказы, написанные многими детьми, в том числе и Котины. Впрочем, в последнем случае ему наверняка приходилось делать некоторые усилия над собой. Вступительную статью к этому сборнику написал Самуил Яковлевич Маршак, А ко всему, что делал Маршак, Чуковский относился в высшей степени ревниво и не мог, да и не хотел этого скрывать. В дни юбилея Корнея Ивановича Маршак прислал стихотворное послание. «Могли погибнуть ты и я, но, к счастью, есть на свете у нас могучие друзья, которым имя — дети». Помещая эти стихи в Чукоколе, Корней Иванович снабдил их следующим комментарием. Большинство его стихов отличалось язвительной колкостью, но его голос всегда становился дружелюбным и мягким, когда речь заходила о детях. То же самое он мог бы сказать и о себе. Но когда речь заходила о чем-нибудь другом... Особенно Чуковский раздражался, говоря о шекспировских сонетах в переводах Маршака. Однажды я имел неосторожность заметить, что мне они нравятся. Да ведь и многим нравятся. «Что такое многим?» — сердито вскричал Чуковский. «Кто они такие, многие?» В этот момент он совершенно не был похож на того дедушку Корнея, который вместе с ребятишками носился, как угорелый, по своему саду, напялив индейский головной убор из разноцветной кожи и перьев и выкрикивая при этом какие-то бармалейские заклинания. Конечно, он не был тем добреньким, не от мира сего старичком, каким его пытаются представить любители сглаживать острые углы, создатели никому не нужных литературных идиллий о знаменитых людях. Добродушие не являлось определяющим свойством его натуры. Не знаю, чувствовали ли это дети, думаю, что не чувствовали, потому что с детьми он вел себя совсем не так, как со взрослыми, но уверен, что взрослые и те, которые любили его и прощали ему многие экстравагантные выходки в повседневном общении, и те, которые его недолюбливали, не могли бы с уверенностью сказать, где заканчиваются его симпатии и начинаются антипатии, где милые дурачества переходят в отнюдь небезобидные проделки. Евгений Львович Шварц, который одно время был литературным секретарем Чуковского, говорил о нем так. «Это секретер со множеством замочков и потайных ящиков». Я не знал его так близко, как Евгений Львович, и не решаюсь претендовать на исчерпывающее определение его, порой утомительный, порой обескураживающий, но при этом притягивающий как магнит незаурядной натуры. Факт, однако, остается фактом. В литературе и в жизни – от него многим досталось, Серапионовым братьям, например. Хотя, с другой стороны, он часто называл вещи своими именами, не боялся этого, особенно под конец жизни. У Чуковского было очень тяжелое детство. И, думаю, это обстоятельство многое определило в его характере. Он был сыном одесской прачки. Отца, который ушел из семьи, он почти не знал. А когда, оканчивая гимназию, обратился к отцу за помощью, тот не стал и слушать его, выгнал. В автобиографической повести «Серебряный герб» Чуковский отчасти описал эту драматическую ситуацию, а точнее сказать, глухо намекнул на нее. Степень его обиды была такова, что он не изжил ее окончательно даже и в зрелости. Я сужу об этом по некоторым его фразам, мелькавшим в наших разговорах, а главное — по самой книге «Серебряный герб», потому как осторожен, скрытен Чуковский, изображая внутреннюю жизнь героя. С собственными детьми у него были достаточно сложные отношения. В его переделкинском доме часто пустовал кабинет Николая Корнеевича, хорошего писателя, скромного, деликатного человека. Николай Корнеевич не очень-то любил бывать в Переделкине. При отце предпочитал отмалчиваться. Автора знаменитого романа «Балтийское небо» Чуковский-старший подавлял своим авторитетом, своими художественными, да и просто бытовыми вкусами. Однажды иду по Переделкинской улице Серафимовича, или, как называли ее аборигены, по улице Железного потока. Навстречу Чуковский. Спрашивает, что поделываете? Да так, знаете ли. Нет, ну все-таки, интересно. Я же вижу, что вы не просто гуляете. У вас для этого слишком отсутствующий вид. Я учу текст нового монолога. На ходу? Нет, это не годится. Заходите ко мне. Колин кабинет в вашем распоряжении. Спасибо, Корней Иванович, как-нибудь в другой раз. В другой раз, увидя меня на той же улице с текстом роли в руках, он без всяких приветствий напустился на меня, как если бы поймал на месте преступления. «Пренебрегаете?» «Бог с вами, Корней Иванович, просто я так привык, мне так удобно гулять и учить». «Ну, как знаете», — сказал он сухо, и, не прощаясь, пошел своей дорогой. В третий раз дело приняло совсем уж крутой оборот. Он, как выяснилось, поджидал меня, караулил у ворот своей дачи. И когда я поравнялся с ним, он распахнул калитку и выкрикнул с угрозой как-то по-петушиному «Прошу!». Я понял, что сопротивление бесполезно, рассмеялся, вошел в сад, поднялся на крыльцо и остановился у двери, чтобы пропустить его вперед. «Вы гость, идите первым», — сказал Чуковский. «Только после вас». «Идите первым!» «Не смею». «Идите первым!» «Ни за что!» «Но это, знаете ли, просто банально!» «Нечто подобное уже описано в литературе. Кстати, вы не помните, кем?» «А вы что же меня проверяете?» «Помилуйте! Зачем мне вас проверять? Просто я сам не помню». «Ну, Гоголем описано в «Мертвых душах». «Гоголем, стало быть, неужто?» «Это вы, стало быть, эрудицию свою хотите показать? Нашли перед кем похваляться, идите первым». «Ни за какие ковришки. Пожалуйста, перестаньте спорить. Я не люблю, когда со мной спорят. Это, в конце концов, невежливо спорить со старшими. Я, между прочим, вдвое старше вас». «Вот потому-то, Корней Иванович, только после вас и войду». «Почему это потому? Вы что, хотите сказать, что вы моложе меня?» «Какая неделикатность! Я младше, Корней Иванович, младше!» «Что значит младше? По званию младше?» «И откуда у вас такое чинопочитание? У нас все равны. Это я вам как старший говорю. А со старших надо брать пример». «Так подайте же пример, Корней Иванович, входите, а я уж за вами следом». «Вот так вы, молодые, всегда поступаете, следом да следом. А чтобы первым наследить, кишка тонка!» После чего он с неожиданной ловкостью встал на одно колено и произнес театральным голосом: «Сэр, я вас уважаю». Я встал на два колена: «Сир, преклоняюсь перед вами». Он полниц. То же самое проделал и я. Он кричал: «Умоляю вас, сударь». Я кричал еще громче, можно сказать, верещал: «Батюшка, родимый, не мучайте себя!» Он шипел, хрипел: «Сынок, сынок, не погуби отца родного!» Надо заметить, дело происходило поздней осенью, и дощатое крыльцо, на котором мы лежали и, как могло показаться, со стороны бились в конвульсиях, было холодным, но уступать никто из нас не хотел. Из дома выбежала домработница Корнея Ивановича, всплеснула руками. Она была ко всему привычна, но, кажется, на сей раз не на шутку испугалась. Попыталась нас поднять. Чуковский заорал на нее: «У нас здесь свои дела!» Бедную женщину как ветром сдуло. Но через мгновение она появилась в окне. «Может, хоть подстелите себе что-нибудь?» Чуковский лежа испепелил ее взглядом, и она уже больше не возникала. А он продолжал, вновь обращаясь ко мне: «Вам так удобно?» «Да, благодарю вас. А вам?» «Мне удобно, если гостю удобно». Все это продолжалось как минимум четверть часа, в течение которых мне несколько раз переставало казаться, что мы играем. То есть я, конечно, понимал, что это игра. Да и что же другое, если не игра? Но... как бы это сказать? Некоторые его интонации смущали меня. сбивали с толку. «Все правильно», — сказал он, наконец поднявшись, и как бы давая понять, что игра закончилась в мою пользу. «Все правильно. Я действительно старше вас вдвое, а потому...» Я вздохнул с облегчением и тоже встал на ноги. «А потому... потому...» И вдруг как рявкнет: «Идите первым!» «Хорошо», — махнул я рукой и вошел в дом. Я устал. Я чувствовал себя опустошенным. Мне как-то сразу стало все равно. «Давно бы так», — удовлетворенно приговаривал Чуковский, следуя за мной. «Давно бы так. Стоило столько припираться-то». На сей раз это уж был финал. Не ложный, а настоящий. Так я думал. Но ошибся опять. «Все-таки на вашем месте я бы уступил дорогу старику», — сказал Корней Иванович, потирая руки. Однажды он явился на дачу к Льву Абрамовичу Косилю с тремя дамами. Я тоже там был, мы столкнулись в прихожей. Двум дамам Чуковский сказал: «Вообще-то я не знаю, почему вы со мной пришли. Вас тут никто не ждет». «Так что лучше бы вам уйти отсюда». Две дамы обиделись и действительно ушли. Третья, гостья из Болгарии, почувствовала себя неловко и тоже хотела уйти. Но он ее удержал. «Вы иностранка, вам можно». Правда, когда Светлана Леонидовна, жена Косиля, пригласила гостью войти в дом выпить чаю, то досталась от него и болгарке: «Если вы будете пить чай в этом доме, лучше ко мне не заходите». За столом была и Татьяна Тесс. Он сообщил ей следующее: «Читал вчера вашу статью в «Известиях». Более бездарного чтения еще не встречал. Получил комплименты я. Вы очень хороший артист. Вы очень нравитесь моей кухарке. Правда, у нее и вкус соответствующий». Наконец он стал прощаться. Я ворвался сюда, как светлый луч в темное царство. Когда он ушел, у всех точно камень с плеч упал. Но отсюда совершенно не следует, что в доме Косилий были бы не рады его очередному визиту. «Старик не в настроении», — пожал плечами Косиль. «Чего не бывает». Оксфордский университет удостоил Чуковского, как и Анну Андреевну Ахматову, ученой степени доктора гонорис каузы. Вообразить Ахматову, которая прогуливается в пурпурной докторской мантии, скажем, по Комарову, немыслимо. А Чуковский щеголял в этой мантии на своих кострах, бродил в ней по саду, как в халате. Согласитесь, что, встретив на проселочной дороге человека в таком одеянии, можно остолбенеть. А ему только того и надо было. На даче у Чуковского висело объявление: «Уважаемые гости, учтите, что хозяин ложится спать в такое-то время, обедает и ужинает тогда-то». Он прекрасно умел оградить себя от всяческих соблазнов и обязательств. Ради главного обязательства перед чистым листом бумаги. А у него была огромная сила воли, огромная работоспособность даже в глубокой старости. Его рабочий день начинался в 5 утра, но и после обеда, когда он переставал писать, он не переставал работать. Во всяком случае, у меня было такое ощущение, потому что Чуковский жил среди книг. Книги, книги и книги — это было главное в его доме, главное в нем самом. Брат Назым. Конец 40-х, начало 50-х годов — не самое радостное время в истории нашего коллектива, да и в моей судьбе. После войны мы остались практически единственным в стране сатирическим театром. Казалось, и нас закроют. Рецензии, которые появлялись в газетах одна за другой, были одна на другую похожи, давали все основания для мрачных предчувствий. Особенно усердствовал фельетонист Давид Заславский. Уж как он нас обличал! Ну да я не об этом. Едва ли не первым, кто выступил в нашу защиту и реально помог нам силой своего авторитета, был Назым Хикмет. Он писал, что мы вовсе не злопыхатели, что нас следует воспринимать по законам искусства, а не газетной публицистики. Его мысли были столь же просты, сколь необходимы нам, как воздух. Кто-то ведь должен был взять на себя смелость публично их сформулировать. Мы пригласили Хикмета в художественный совет театра. Обычно члены худсовета, если они не являются штатными работниками театра, выполняют свои обязанности достаточно формально от случая к случаю. К Хикмету это ни в коей мере не относилось. Он был человек редкостной обязательности. Его юность, его университеты — это Москва 20-х и 30-х годов. В частности, Москва театральная. Через всю жизнь он пронес любовь к Мейерхольду. И, выступая на наших худсоветах, не раз вспоминал сатирические спектакли Всеволода Эмильча. В то время мало кто позволял себе говорить о Мейерхольде так открыто и свободно, как Хикмет. Наконец, он умел очень профессионально, тонко разобрать спектакль, чем приносил нам немалую пользу. Далеко не каждый драматург способен анализировать все компоненты театрального действия, а не только его литературную основу, так, как это делал Хикмет. Он был в этом плане образован и широк, как хороший театровед. Причем театровед-полемист, легко овладевающий аудиторией, умеющий вызвать на спор и уложить на лопатки. Он воодушевлял нас своими воспоминаниями о бурных дискуссиях 20-х годов. На долгие 13 лет, оторванные от нашей действительности, он с трудом привыкал к тому, что Москва очень изменилась с той поры. Как известно, эти 13 лет он пробыл в турецкой тюрьме, куда был заключен в конце 30-х годов за принадлежность к коммунистической партии. Когда товарищи помогли Назыму бежать из тюрьмы, его здоровье было подорвано. Вместе с еще одним бежавшим узником, не менее изможденным, они сели в лодку и, с трудом оттолкнувшись от берега, поплыли в открытое море. Им удалось выйти в нейтральные воды, но они были так слабы, что больше не могли грести и время от времени ложились на дно лодки, чтобы передохнуть. К счастью, их заметили моряки советского торгового корабля «Плеханов». С корабля спустили на воду шлюпку, и, увидев это, Назым из последних сил закричал: «Братья, я Назым Хикмет!» Он знал, что в Советском Союзе его имя известно каждому. Решение, которое предстояло принять капитану корабля, напрашивалось само собой — поднять беглецов на борт и доставить их в советский порт. Тем более, что они сразу же заявили о своем желании просить политического убежища в СССР. Корабль — часть советской территории, а его капитан — полномочный представитель советской власти. У него были все основания действовать самостоятельно. Но капитан привык действовать по распоряжению свыше. Прошло несколько часов, пока беглецы получили разрешение подняться на корабль. Именно столько времени понадобилось капитану, чтобы, связавшись по радио с начальством, получить необходимые указания. Потом в каюте этого капитана Хикмет увидел плакат «Свободу Назыму Хикмету». Эту историю Назым не раз рассказывал, но никогда с обидой. А мне, когда я первый раз услышал ее, стало очень стыдно за нашего капитана. Заметив мою реакцию, Назым сказал: «Из этого, безусловно, можно сделать только один вывод, только один. Просто твои персонажи не только на суше не перевелись, но и на море. Можешь поставить его на свой сатирический учет. Хикмет верил, что его друзья в Советском Союзе не похожи на этого капитана. Он был человеком глубоко идейным. Его идейная убежденность выражалась не только в словах, хотя и в словах тоже, ведь именно слово — оружие поэта, но прежде всего в бесстрашии, в повседневном чувстве гражданского долга. Он воспитывал не сентенциями, а личным примером. Рядом с ним невозможно было не задуматься о себе, о том, все ли ты делаешь, что в твоих силах, чтобы по праву называться гражданином своего отечества. Будучи социальным оптимистом, он старался понять природу недостатков нашей жизни, свято верил, что все это приходящие явления и издержки роста. Его дачу в Переделкине мы, шутя, называли штаб-квартирой прогрессивных сил человечества. Но шутки шутками, а там ведь и впрямь можно было встретить представителей всех стран и континентов. Поэты и художники из социалистических стран, коммунисты-подпольщики из Латинской Америки, муж и жена, которые много лет находились в заключении в одной азиатской стране и, бежав из разных тюрем, ничего не зная друг о друге, встретились у Хикмета. Азиз Нисин, Пабло Неруда, Вячеслав Незвал. Как бы ни был разноязычен и разнолик круг этих людей, у меня всегда возникало ощущение братства. Обедали на кухне. У него была не настолько просторная кухня, чтобы могли поместиться все. Но все помещались. Там круглый год висели на ниточках сушеные овощи, подчас весьма диковинные, привезенные хозяину в подарок откуда-нибудь из Колумбии или Индонезии, и поэтому на кухне стойко держался особый пряный аромат. Хикмет был скромен в еде, совсем не гурман. Не помню, чтобы он принимал гостей широко, как в некоторых домах чревоугодников, но ведь принять скромно и принять скупо — это разные понятия. Вопрос в том, зачем вас зовут в гости. В доме Хикмета цена общения была чрезвычайно высока, потому что большинство людей, как и он сам, слишком хорошо знали цену разлуки. Обращаясь к гостям, Хикмет каждого называл не иначе, как брат. Так он обращался ко всем, в ком не подозревал зла или малодушия. Как-то раз между ним и известным польским дипломатом и публицистом Яном Османчиком произошел забавный разговор. «Если бы я не знал, что ты поляк, — сказал Хикмет, — я бы принял тебя за турка». «А я и есть наполовину турок», — огорошил его Османчик. «Мой отец был турком. А вот я, если бы не знал, что ты турок, принял бы тебя за поляка». Тут пришел черед торжествовать на зиму. «А я и есть наполовину поляк. Моя мать была полькой». Хикмет горячо любил Турцию, любил Польшу и Россию, считая ее своей второй родиной.